Кей Садзана. Сумеречный песнопевец. Том 8. Ририс молится 10 миллиардам звезд. Прелюдия. Будто улыбаешься. Все в порядке. Я просто хочу увидеть Нейта. Даже если мне предстоит исчезнуть из этого мира, то в этот момент я не хочу находиться так далеко от него. Город Триумфального Возвращения Энзю находился почти в самом сердце огромного континента и с давних пор являлся центром торговли. Здесь процветали такие области, как образование, искусство, наука и, наконец, исследование песнопений. Особенно важным символом процветания песнопения был Колизей. Он возвышался почти в самом центре города и служил его главной достопримечательностью. В истории здания еще не было ни одного дня, когда его не посещали туристы. Обычно в Колизее певчие сражались друг с другом, пока не истощали все свои силы, однако в настоящее время после атаки неизвестных призванных существ учреждение было отцеплено и закрыто для посещений. Внутри здания, в коридоре, освещенном лишь аварийными лампами, на пересечении трех коридоров. «О чем это ты?» — едва шевеля сухими губами пробормотал Нейт. Так звали мальчика с волосами и глазами цвета ночи. Его телосложение и черты лица все еще оставались детскими. По дрожащему голосу ясно чувствовалось, что он остерегается собеседника. «О чем? Я ведь просто задал тебе элементарный вопрос». Слабо улыбнувшись, ответил черный монах, стоявший во мраке коридора напротив Нейта. У него были лоснящиеся черные волосы, его глаза черного цвета тускло поблескивали, нанесенная на тонкие ровные губы черная помада испускала неясное свечение. Ксео. Никто не знал его возраста, пола, целей, и даже того, на самом ли деле его зовут именно так. Все в стоявшем перед Нейтом человеке было подобно самой пустоте. «Возможно, ты перенервничал и не расслышал меня?» «Тогда я повторю свой вопрос». Из черной робы выглядывала тонкая левая рука. Парящий над ладонью Ксео маленький канал моргнул. «Во всех песнопениях призываемый объект обязательно проходит через этот канал. Итак, Нейт Елемиас, как ты думаешь, что находится по ту сторону этих врат?» «Что значит «что»?» «По сути, вопрос Ксео означает, где рождаются призванные существа и куда они возвращаются?» «Люди пользуются песнопениями, хотя в них еще очень много загадок. Кто и когда начал пользоваться песнопениями? Как появился музыкальный язык ксилофена, на котором их исполняют?» «Ученые всего мира ломают голову над этими тайнами. Вопрос Ксео тоже из таких. И я, простой ученик школы песнопений, должен ответить на него?» «Да. Ты знаешь ответ. Ты сам того не осознавая отыскал важнейший секрет, связанный с песнопениями и нашим миром. Именно для этого Ева Мари взяла тебя из приюта и воспитала». Потрясение Нейта от внезапно произнесенного имени было больше, чем просто изумление. Оно приближалось к ужасу. «Откуда? Ты знаешь маму?» «Мы с Евой Мари ни разу не встречались, но я знаю ее. Неизвестен мне только ты. Однако что же нам делать? Разговор совсем не движется. Это проблема». Черный монах притворился непонимающим. Блеск его совершенно невинной улыбки казалось, будто подшучивал над Нейтом. «Может, тогда попробуешь ответить наугад?» «Да, наверное, так будет даже естественней». «У меня нет времени отвечать на твои вопросы». «Потому что тебя беспокоит Клюэль?» Слова мальчика вновь были предугаданы, и он потерял дар речи. «Вот опять. Откуда он знает и о маме, и о Клюэль? И к тому же, как он вообще предугадывает то, что я хочу сказать? Ты ведь хочешь узнать о мантрах, о Миквикс, той, кто просто стоит там. О связи Клюэль и Армаририс. Именно поэтому я и задал тебе свой вопрос. В зависимости от твоего ответа, мой тоже изменится. Я ведь сказал тебе с самого начала. Если ты ответишь правильно, то и я дам ответ на любой твой вопрос». Ксео подразумевал, что ошибка недопустима. «Тебе не нужно спешить. Успокойся и подумай». Ксео вновь убрал тонкую руку под робу, и в этот же момент Нейт ощутил коленями слабый импульс и поднял взгляд к потолку. «Землетрясение?» «Нет, это что-то другое. Мне кажется, что за мгновение до толчка я услышал звук, будто что-то разбилось. И этот звук шел с арены?» «Началось?» Стоявший напротив Нейта черный монах посмотрел наверх. Это совпадение? Вместе с тобой в Колизей зашёл Нессирис. Похоже, что он и одна из моих спутников сейчас столкнулись друг с другом. Не может быть. В дуэли? Не стоит так преувеличивать. Они просто борются за ту вещь, которую хотят получить. Словно спорящие дети. Думаю, ты можешь догадаться, что является их целью. Верно. Это тот катализатор, который остался лежать на арене. Чешуя Миквы. Чешуя Миквы. Это и есть самая большая загадка. Почему только этот катализатор такой особенный? Он совсем не похож на обычный катализатор для песнопений. Сейчас я точно знаю одно. Чешуя Миквы как-то угрожает Клюэль. Я должен уничтожить её. Ты беспокоишься о Нессирисе, потом о Клюэль. Наверное, тебе тоже тяжело. Улыбка, смотревшего в потолок Ксео, стала ещё более явной. Но ведь это по-настоящему прекрасно — уметь беспокоиться о других людях. Возможно, эта доброта и есть твоя особенность. Именно поэтому я так хотел встретиться с тобой. Я очень ждал возможности поговорить с тобой вот так, с глазу на глаз.